хозяина русского ресторана «Старый дюк» Эда Гурвица Лу знала. Познакомилась с ним еще в первые дни своей репортерской деятельности, когда писала статью о преуспевших русских эмигрантах. Гурвица, правда, русским можно было назвать с некоторой натяжкой. Одесский еврей, раньше он занимался микробиологией, даже защитил ученую степень и выглядел как университетский профессор. Внушительная фигура, академическая бородка, бархатный лекторский баритон. Но, эмигрировав с пустыми, что называется, карманами, развил бурную предпринимательскую деятельность, быстро и удачливо раскрутился, сумел за каких-то 5 лет стать владельцем одного из роскошнейших ресторанов, потеснив многочисленных зубастых конкурентов. И заведение Гурвица процветало, более того, сделалось престижным, публика сюда хаживала самая отборная. Не лишним будет добавить, что рекламу кухни старого дюка сотворила жена, готовившая умопомрачительную фаршированную щуку. Такого высочайшего класса, что отведать ее приходил даже городской раввин. Лу в тот раз тоже попробовала фирменное изделие мадам Гурвиц и пришла в восхищение. И когда Даниэль предложил ей выбрать ресторан, куда бы она пожелала с ним пойти обмыть книжку, Лу предпочла старого дюка. К тому же очень ей пришелся по душе великолепный тамошний оркестрик. Тягучие, за душу берущие украинские, русские, еврейские мелодии. «Если бы не твои прекрасные китайские глаза, я бы заподозрил, что предки твои тоже выходцы из России», подтрунивал над ней Даниэль. «Не исключено», — отшучивалась Лу. «Ты же знаешь, у меня только отец китаец. С мамой надо бы разобраться». Лу не уставала удивляться неисчислимому множеству приятелей Даниэля. Он, казалось, был знаком со всем городом. Находиться где-нибудь с ним вместе было сущим мучением. Бесконечные оклики, похлопывание по плечу, рукопожатие, целование женских ручек и щечек. Пока они поднялись по беломраморной, устланной мягкой ковровой дорожке лестницы в ресторанный зал, Даниэля 2 раза останавливали. И едва он появился в дверях, навстречу ему устремился сам царственный Гурвиц. Обнялись они как давние друзья, хотя Лу сомневалась, чтобы тяжести Даниэлева кошелька хватало для частых визитов в дорогой старый дюк. Ее, Лу, Гурвиц тоже поцеловал. Уж неизвестно на каких правах. От него вкусно пахло редкостным одеколоном и хорошим коньяком. «Звезда Востока!» — молитвенно закрыл глаза и соединил на груди ладони Гурвиц. «Не гляди на меня, приспусти свои божественные ресницы, иначе я рискую ослепнуть или, того хуже, влюбиться, как шальной юнец». Английский его был безупречен, разве что несколько растянут. «А вы рискните!» Улыбнулась ему Лу. «Вдруг что-нибудь путное из этого и получится?» «Я бы, может, и рискнул», — изобразил сомнение Гурвиц. «Да уж больно здоровущ он, черт!» И шутливо ткнул кулаком Даниэля в живот. «Только не в живот!» — плаксиво сморщился Даниэль.